Глава вторая. Миссис Саттервайт в компании французской горничной, святого отца и мистера Бейлиса, молодого человека сомнительной репутации, находилась в Лопшайде, малолюдном горном курорте среди хвойных лесов Таунса. Миссис Саттервайт была женщиной безупречно светской и совершенно невозмутимой. Единственное, что выводило ее из себя, когда гости неправильно ели черный гамбургский виноград. Нельзя вытаскивать косточки и оставлять кожуру. Отец Консет, вырвавшись на 3 недели из ливерпульских трущоб, отдыхал в полную силу. Тощий как скелет, светленький и розовощекий мистер Бейлис в тесном шерстяном костюме жестоко страдал от туберкулеза и, не имея ничего, кроме больших запросов, помалкивал, послушно выпивал 6 пинт молока за день и вообще вел себя смирно. По официальной версии, он сопровождал миссис Саттервайт в качестве личного секретаря, но на деле та никогда не пускала его в свои покои из страха заразиться. Маясь бездельем, он все больше проникался любовью к отцу Консету. Этот большеротый, скуластый, всклокоченный и немного чумазый служитель Господа вечно размахивал ручищами, никогда не сидел на месте и в минуты волнения переходил на деревенский говор, который встречается лишь в старых английских романах про Ирландию. Смех его походил на частые паровозные гудки. Мистер Бейли сразу 6-м чувством понял, что перед ним святой. Заручившись финансовой поддержкой миссис Саттервайт, он поступил в служение отцу Консету, приняв устав святого Винсента де Поля, и написал несколько не слишком глубоких, но довольно складных религиозных стихотворений. Святой Винсент де Поль. Годы жизни 1581-1660. Французский католический священник, основатель конгрегации миссионеров и дочерей милосердия, посвятил свою жизнь служению бедным. Все трое были счастливы и заняты благими делами. Миссис Саттервайт имела лишь одно увлечение в жизни. Ее интересовали красивые, худые и пропащие молодые люди. Она подбирала их у ворот тюрьмы, лично или посылая лакея с коляской. Обновляла их, как правило, великолепный гардероб и давала деньги на развлечения. Как ни странно, некоторые молодые люди вставали на путь истинный, и миссис Саттервайт сдержанно радовалась. Иногда отправляла их сопровождать священника во время отпуска, иногда поселяла у себя дома в Западной Англии. Одним словом, компания сложилась довольная жизнью и друг другом. Поселок Лопшайд состоял из одной вечно пустующей гостиницы с большими террасами и нескольких нарядных деревенских домиков с бело-серыми балками под крышей, разрисованными сине-желтыми цветами и алыми охотниками, стреляющими в сиреневых оленей. Они походили на подарочные коробочки посреди заросших высокой травой полей. Крестьянские девушки носили черные бархатные жилетки, белые рубашки, несчетные нижние юбки и нелепые пестрые чепцы. По воскресеньям случались гулянья. Девушки вышагивали по 4-6 в ряд, вытягивая ножки в белых чулках, отстукивая ритм каблучками и, важно, покачивая чепцами. Молодые люди в синих рубахах, бриджах по колено и треугольных шляпах шли следом, распевая на разные голоса. Французская горничная, которую миссис Саттервайт позаимствовала у графини Карбон Шато-Эро взамен собственной служанки, поначалу назвала курорт дырой. Затем у нее случился головокружительный роман с красавчиком военным. Среди прочих достоинств он обладал недюжинным ростом, пистолетом, длинным охотничьим ножом с позолоченной рукояткой и серо-зеленым кителем из легкого сукна с золотыми нашивками и пуговицами. В результате она смирилась с горькой участью. Когда юный фюстер попытался застрелить ее, как она сама заметила, не без причины, горничная и вовсе пришла в восторг, чем слегка развеселила невозмутимую миссис Саттервайт. Тем вечером играли в бридж в большом полутемном обеденном зале гостиницы. Миссис Саттервайт, отец Консет и мистер Бейлис. К неразлучной троице присоединились молодой белокурый, чересчур любезный младший лейтенант, приехавший подлечить правое легкое и обзавестись нужными знакомствами, а также бородатый курортный врач. Отец Консет, тяжело дыша и поминутно поглядывая на часы, играл быстро, периодически восклицая: «Не мешкайте, почти 12, ну же!» Потом обратился к напарнику, мистеру Бейлису, тот играл за болвана: «3 без козырей, играем, неси-ка виски с содовой, сынок, да не разбавляй слишком, как давеча». Отец с невероятной быстротой разыграл карты и воскликнул, выкинув 3 последние: «Тьфу ты, пропасть! 2 взятки не добрал, да еще и проштрафился в придачу». Проглотив виски с содовой, он взглянул на часы и объявил: «Успел с Божьей помощью! Доигрывайте, доктор!» На следующее утро отец Конца должен был заменить местного священника на службе, поэтому ему полагалось с полуночи поститься и не играть в карты. Бридж был его единственной страстью, однако он предавался ей лишь 2 недели в году, будучи занятым праведными делами все остальное время. В Лопшайде он обычно вставал в 10. К 11 уже садились играть, чтобы уважить святого отца. С 2 до 4 гуляли в лесу, в 5 вновь уваживали. Около 9 вечера кто-нибудь обязательно предлагал: «Не сыграть ли нам в бридж?» На что отец Консет, расплывшись в улыбке, отвечал: «Добр ты к бедному старику, на небесах тебе воздастся». Оставшаяся 4 степенно продолжила игру. Святой отец пристроился за спиной миссис Саттеруайт, почти положив подбородок ей на плечо. В напряженные моменты он восклицал, дергая ее за рукав: «Королевой ходи, женщина!» и тяжело дышал в затылок. Когда миссис Саттеруайт выложила бубновую 2, святой отец с удовлетворенным вздохом откинулся на спинку стула. «Мне нужно поговорить с вами, отец», — бросила через плечо миссис Саттеруайт и, обращаясь к остальным, объявила: «Эта партия за мной, 17,5 марок с доктора и 8 марок с лейтенанта». Доктор возмутился: «Вы не можете взять такую большую сумму и просто уйти. Сейчас еще герр Пейлис нас обчистит до нитки». Миссис Саттеруайт в черном шелковом одеянии тенью проскользнула в полумраке столовой, на ходу убирая выигрыш в сумочку. Священник последовал за ней. Когда они вышли в холл, украшенный рогами благородных оленей и освещенный парафиновыми лампами, она произнесла: «Поднимемся в мою гостиную. Вернулось блудное дитя. Сильвия здесь». «Я же ее видел краем глаза после ужина. Думал, примерещилась. Стало быть, к мужу возвращается». «Эх, эх, эх», — откликнулся святой отец. «Чертовка», — холодно сказала миссис Саттеруайт. «Да уж», — подтвердил отец Консет. «Я Сильвию с малолетства знаю. В пример пастве ее, конечно, не поставишь. С ней чего хочешь, жди». Они медленно поднялись по лестнице. «Итак», — миссис Саттеруайт, искусно обмотанная несколькими ярдами черного шелка, в черной шляпе размером с каретное колесо на голове, присела на краешек плетеного кресла. Ее некогда матово-бледная кожа потеряла свежесть, и, виня во всем многолетнее использование пудры, миссис Саттеруайт предпочитала не краситься, особенно в Лопшайде, вместо этого дополняя наряд яркими бантиками, чтобы оживить цвет лица, а заодно показать, что она не в трауре. Она была очень высокой и сухой, под черными глазами залегли темные круги, придавая ей иногда изможденный, иногда просто усталый от жизни вид. Отец Консет ходил взад-вперед, заложив руки за спиной и уперев взор в не очень чистый пол. Комнату освещали 2 тусклые свечи в убогих, крашеных подолово подсвечниках вычурного стиля «Нувель-Арт». Обстановку составлял диван из дешевого красного дерева, обитый красным плюшем, и стол, покрытый дешевой скатертью. В углу стояло американское бюро, оттуда торчали многочисленные стопки и свертки. Миссис Саттеруайт было необходимо где-то хранить бумаги, остальное убранство ее мало волновало. Также ей нравилось держать множество комнатных растений, но поскольку в Лопшайде таковых не имелось, она легко обходилась без них. Еще она обычно требовала удобный шезлонг, который использовала крайне редко. Поскольку в Германской империи тех лет удобных шезлонгов не водилось, она просто отдыхала на кровати, когда в этом была необходимость. Стены просторной комнаты были увешаны изображениями умирающих животных. Испускающие дух глухари марали снег алыми пятнами. Истекающие кровью олени запрокидывали морды со стекленевшими глазами. Лисы оставляли красные потеки на зеленой траве. Дело в том, что в прошлом гостиница была охотничьим домиком великого герцога, очень увлеченного своим хобби, затем ее слегка осовременили, обив стены деревянными рейками, пристроив террасы, установив ванны и крайне современные, но шумные уборные, чтобы угодить английским посетителям. Миссис Саттервайт сидела на краешке стула. У нее всегда был такой вид, будто она куда-то собирается или только что вернулась, но не успела снять шляпу. Ей пришла телеграмма сегодня утром, поэтому я знала о ее приезде, — сказала она. — Я тоже видел телеграмму, только глазам не поверил, — воскликнул отец Консет. — Боже правый, что ж с ней теперь будет? — Я и сама была не без греха, — поджала губы миссис Саттервайт, — но всему есть предел. — Не без греха, верно, — охотно подтвердил отец Консет. — Это она в вас пошла. Муж-то ваш был хороший человек, будто мне одной грешницы мало. Я же не святой Антоний, так что муж ее примет? — При соблюдении некоторых условий, — ответила миссис Саттервайт, — он скоро приедет сюда, чтобы все обсудить. — Ей-богу, миссис Саттервайт, — признался священник, — даже мне, верному служителю церкви, иногда кажется, что ее законы по отношению к браку слишком суровы, так и тянет усомниться. Супротив вас я ничего не имею, но мне иногда думается, пусть бы этот парень воспользовался единственным преимуществом, которое дает ему протестантство, и развелся. Чего я только не насмотрелся в семьях прихожан. Он неопределенно махнул рукой. Жуть, до чего люди порою злы. Однако никакое горе не сравнится с тем, что выпало на долю этого малого». «Как вы правильно заметили, мой муж был хорошим человеком. Не его вина, что я его ненавидела. Развод Сильвии опозорит его имя тоже, поэтому я этого не хочу. Но, с другой стороны, мне и одной хватило». Однако миссис Саттервайт продолжила. «Скажу в защиту дочери. Женщины иногда ненавидят мужчин, как Сильвия ненавидит мужа». Я ведь тоже до одури хотела вцепиться супругу в горло, мечтала об этом. Сильвия еще хуже. Кажется, он ей с самого начала был противен. «Женщина!» — взревел отец Консет. «Нет больше мочи. Живи по-хорошему, как церковь велит, дорожай детей от мужа, тогда не будет ненависти. Это все от ее греховных мыслей и поступков. Я, хоть и священник, тоже кое-что смыслю». «Но Сильвия родила ребенка», — возразила миссис Саттервайт. «От кого, скажите?» — взвился отец Консет, тыча грязным пальцем в собеседницу. «Наверняка от мерзавца Дрейка. Я давно подозревал». «Может быть, и от Дрейка», — пожала плечами миссис Саттервайт. «Тогда как не убоялись вы вечных мук, как позволили порядочному человеку пасть жертвой греха?» «Вы правы», — согласилась миссис Саттервайт. «Я и сама порою содрогаюсь, как подумаю, но я не помогала его заманивать, не думайте, но и не мешала. Сильвия моя дочь, а волк волка не ест». «А иногда нужно бы», — мрачно заметил отец Консет. «Я мать», — возмутилась миссис Саттервайт, — «пусть и не самая любящая. Неужели, по-вашему, когда моя дочь попала в беду, как выражаются горничные, причем от женатого мужчины, я должна была помешать браку, буквально посланному Богом?» «Не смейте, — сказал священник, — вмешивать Господа в свои грязные делишки!» Он перевел дух. «Дай мне Бог терпения. Не ждите, я вас оправдывать не буду. Я любил вашего мужа как брата, и вас, и Сильвию еще с пеленок. Слава небесам, что я только друг, а не духовный наставник, потому что оправдания вам нет». Переведя дух, он спросил: «Ну, где эта женщина?» «Сильвия! Сильвия!» — позвала миссис Атервайт. В дальнем конце комнаты открылась дверь, и в светлом проеме возникла высокая фигура. «Не понимаю, мама, как вы можете жить в этой казарме?» — произнес чарующий глубокий голос. Сильвия Тидженс вплыла в гостиную. «Впрочем, неважно», — добавила она, — «как скучно». «Господь всемилостивый!» — простонал отец Консет, «вылитая пресвятая дева кисти Фра Анджелика!» Статная, стройная и неторопливая Сильвия Тидженс по французской моде перевязывала роскошные рыжие волосы широкой лентой. Лицо ее с нежным классическим овалом хранило выражение полного безразличия, которое около 10 лет назад было модным среди парижских куртизанок. Мужчины повсеместно падали к ногам Сильвии Тидженс, стоило ей войти, поэтому она считала, что ей не обязательно менять выражение лица и оставляла живость для менее красивых современниц. Медленно прошествовав от двери, она лениво опустилась на диванчик у стены. «Вы тоже здесь, святой отец?» — произнесла она. «Не буду протягивать руку, вы, вероятно, ее отвергнете». «Я священник», — проворчал отец Консет. «Мне нельзя отвергать, даже если хочется». «Здесь смертельно скучно», — заявила Сильвия. «Завтра развлечешься. Тут есть 2 молодых человека. Еще можешь отбить военного у горничной матери». «Хотели задеть», — протянула Сильвия. «Не старайтесь. Мужчины меня больше не интересуют». Тут она обратилась к матери. «Мама, вы ведь однажды еще в молодости отреклись от мужчин, верно?» «Да», — ответила миссис Атервайт. «Вы сдержали слово?» — спросила Сильвия. «Да. Может быть, и мне отречься?» «Отрекись. Почему нет?» — ответила миссис Атервайт. Сильвия вздохнула. «Дай-ка взглянуть на телеграмму мужа», — вмешался священник. «Хочу своими глазами прочитать». Сильвия легко поднялась и поплыла к двери в спальню. «Почему бы нет?» — сказала она. «Удовольствия она вам не доставит». «Конечно, иначе не показала бы», — проворчал священник. «Верно», — подтвердила Сильвия. Слегка поникший силуэт помедлил в дверном проеме. Сильвия бросила через плечо. «Вы с мамой все рассуждаете, как помочь этому индюку. Мой муж ужасно похож на индюка, правда? Такой же надутый и противный. Ему ничто не поможет». Силуэт исчез, оставив пустой квадрат проема. Отец Консет вздохнул. «Говорил я вам, гиблое это место. Такая глушь, вот и мысли приходят злые». «Не говорите так, святой отец», — возразила миссис Атервайт. «Сильвии злые мысли пришли бы в любом месте». «Иногда, — признался священник, — мне чудится по ночам, что демоны скребутся в ставни. Эти места дольше всех в Европе оставались некрещенными. Может, их вообще не окрестили. Вот демоны и беснуются». Миссис Атервайт ответила: «Рассуждайте про демонов днем, пожалуйста. Это даже романтично. А сейчас уже 1 час ночи, и без того тошно». «Тошно», — подтвердил отец Консет, — «потому что демоны не дремлют». Сильвия вплыла обратно с телеграммой на нескольких листах. Близорукий отец Консет поднес листы поближе к свече и принялся читать. «Все мужчины отвратительны», — изрекла Сильвия. «Правда, мама?» «Вовсе нет», — ответила мать. «Только бессердечная женщина может так говорить». «Миссис Вандердекен», — продолжила Сильвия, — «говорит, что все мужчины отвратительны, и нам, женщинам, выпала незавидная участь жить с ними». «Ты виделась с этой жуткой особой?» — ужаснулась миссис Атервайт. «Она же русская революционерка, или еще того хуже». «Мы только что встретили ее в Гозинго». «Не станите, мама, она не выдаст, она верная душа». «Я не стонала», — смутилась мать. «Еще чего». «Миссис Вандердекен, чур меня!» — воскликнул святой отец, оторвавшись от телеграммы. Лицо Сильвии выразило томный интерес. «Что вы о ней знаете?» — спросила она. «То же, что и ты, и этого достаточно». «Надо же, отец Консет расширяет круг общения», — сказала Сильвия матери. «Не надлежит человеку, стремящемуся к чистоте, искать общество среди отбросов», — изрек отец Консет. Сильвия поднялась. «Если хотите, чтобы я сидела и слушала ваши нравоучения, не трогайте моих друзей. Если бы не миссис Вандердекен, я вообще не вернулась бы». Отец Консет воскликнул. «Не говори так, дитя мое, значит, и осталось бы жить в грехе, да простит меня Господь». Сильвия вновь села, безжизненно сложив руки на коленях. «Впрочем, делайте, что хотите», — сказала она, и святой отец продолжил изучать четвертый лист телеграммы. «А это что значит?» — спросил он, и, вернувшись к первой странице, прочел. «Согласен на ярмо». «Сильвия», — сказала миссис Атервайт, — «зажги-ка спиртовку, выпьем чаю». «Можно подумать, я мальчик на побегушках. Зачем вы отпустили горничную?» Уже поднявшись с места, Сильвия пояснила священнику. «Ярмом мы между собой именовали наш союз». «Ну вот, не все так плохо, если у вас даже есть свои словечки». «Не слишком ласковые», — заметила Сильвия. «С твоей стороны», — уточнила ее мать. «Кристофер тебе слова дурного не сказал». С подобием улыбки на красивом лице Сильвия вновь обернулась к святому отцу. «Вот в чем трагедия моей матери. Она питает слабость к моему мужу, обожает его, зато он ее терпеть не может». На этом Сильвия удалилась в соседнюю комнату, откуда вскоре раздалось позвякивание посуды, а святой отец, склонившись к свече, начал бубнить, перечитывая телеграмму. Его огромная тень тянулась через обитый сосной потолок и, стекая по стене на пол, возвращалась к его косолапым ногам в грубых башмаках. «Плохо дело, хуже, чем я ожидал. Вот это да!» — вставлял он время от времени и, наконец, запинаясь, огласил весь текст послания. «Согласен на ярмо только при выполнении условий, только ради ребенка. Считаю нужным сократить содержание, снимать комнаты, а не дом, гостей не принимать. Если нужно, уйду со службы, можно переехать в Йоркшир. Если не согласны, ребенок останется у сестры Эфи». При предварительном согласии пришлю подробный список условий в понедельник, чтобы вы с матерью обдумали. Выезжаю во вторник, буду в Лопшайде в четверг, потом в Висбаден по делам министерства. Встреча в четверг, тоже исключительно деловая. Деловая. «Деловая два раза», — отметила миссис Саттервайт. «Значит, он не собирается устраивать сцен?» «Зачем столько потратил на телеграмму?» — удивился отец Консет. «Ясно же, что Сильвии все равно деваться некуда». Он осекся, потому что в комнату медленно входила Сильвия, осторожно неся на вытянутых руках чайный поднос. Ее прекрасное лицо было сосредоточенным и таинственно одухотворенным. «Дитя мое!» — воскликнул отец Консет. «Да ты добродетельней Марфы и Марии вместе взятых. Быть бы тебе поддержкой и опорой мужу, так нет же!» Посуда слегка звякнула, и на пол упало три куска сахара. Миссис Тидженс зашипела от досады. «Черт возьми! Я так и знала, что что-нибудь уроню. Даже сама с собой поспорила!» Со звоном опустив поднос на стол, она обернулась к священнику. «Знаете, почему он прислал телеграмму? Потому что он держит лицо, как настоящий английский джентльмен. О, как же я их ненавижу! Строит из себя министра иностранных дел, а сам даже не наследник, а всего лишь младший сын. Мерзко!» «Он не поэтому прислал телеграмму», — возразила миссис Атруайт. Дочь лишь лениво отмахнулась. «Значит, из вежливости». «Высокомерной и показной вежливости, которая сводит меня с ума. Сам, наверное, думает, что облагодетельствовал меня, предоставив время на раздумье. Довел до сведения в рамках протокола. Благодарю покорно. А еще Тидженс честен до безобразия. Он не смог бы написать «Дорогая Сильвия, искренне твой и с любовью», поэтому предпочел письмо-телеграмму. Дотошный тип. Слишком вежлив, чтобы обойтись без полагающихся формулировок, и слишком честен, чтобы их использовать. «Ты так хорошо знаешь мужа, Сильвия Саттер-Уайт», — начал отец Консет. «Почему бы тебе с ним не поладить? Как говорят французы, чем лучше знаешь человека, тем легче простить». «Глупости», — отрезала Сильвия. «Чем лучше знаешь, тем легче умереть от скуки». «И что ты ему ответишь или уже ответила?» Подожду до вечера понедельника, чтобы он до последнего не знал, ехать ли ему во вторник, и нервничал. Тидженс суетится над чемоданами, как наседка, и любит все планировать заранее. В понедельник телеграфирую одно слово «Ладно». «Ладно?» — удивился святой отец. «Это на тебя вовсе не похоже. Ты всегда выражаешься, как воспитанная девушка, чего не скажешь о твоих поступках». «Благодарю», — ответила Сильвия. Она, поджав под себя ноги, устроилась на диване и откинула голову к стене. Ее прекрасно очерченный подбородок смотрел в потолок. Длинная белая шея всегда была предметом ее гордости. — Ты красивая женщина, — проговорил отец Консет. — Твоему мужу многие завидуют. Их можно понять. Твои прекрасные волосы наверняка сулили бедняге неземное блаженство и обманули. Сильвия перестала смотреть на потолок и остановила задумчивый взгляд карих глаз на священнике. «Мы, мужчины, склонны обманываться». «Почему я выбрала это слово?» — перебила Сильвия. «Просто одно слово обойдется всего в 50 пфеннингов. Что касается его самодовольства, оно незыблемо. Я не надеялась его пошатнуть». «Священники несут тяжелое бремя», — продолжил святой отец, — «жить в миру, но быть выше мирских пороков». «Выпейте чаю, святой отец, пока не остыл. Кроме Сильвии в Германии никто не умеет заваривать чай», — вставила миссис Саттер-Уайт. «Вы видите лишь воротничок и рясу», — продолжил отец Консет. «А нам тоже не чуждо человеческое. Мы не хуже вас понимаем мирские печали». «Вы в своих трущобах точно далеки от печалей Йонис Вандердекен, Элизабет М.Б., Квинни Джеймс или любого другого человека моего круга». Сильвия поднялась, чтобы подлить сливок в чай святого отца. «Но сейчас вы хотя бы не отчитываете меня, как в детстве». «Рад, что ты еще помнишь детство», — ответил священник. Сильвия не спеша отошла и плавно опустилась на диван. «Вы бы хотели вернуть меня в детство?» «Я не из тех, кто жаждет невозможного, но тебе не помешало бы вспомнить о том, что когда-то ты была чистой и невинной девочкой». «Никогда не была», — сказала Сильвия. «Если бы монахи не знали, что у меня на уме, то сразу исключили бы меня из школы». «Не исключили бы, не придумывай. Монахини тоже разумные женщины. Я не требую, чтоб ты была невинным чадом или святой, живущей в страхе перед гиеной огненной. Оставайся обычной женщиной, молодой и взбалмошной, но будь женой своему мужу, его спасением и погибелью». «Не обошлись без спасения души», — проговорила Сильвия. Потом вдруг спросила, «Вы восхищаетесь мамой?» «Восхищаюсь всеми женами, хранящими очаг», — ответил священник. «Твоей матерью в том числе, разумеется». Миссис Саттер-Уайт скромно махнула рукой. «Все вы против меня», — сказала Сильвия. Потом с оживлением прибавила. «Может быть, мне тоже, по примеру матери, начать творить благие дела, чтобы избежать адского пламени? Мама даже носит волосиницу в Великий пост». Миссис Саттер-Уайт на краешке кресла очнулась от полудремы. Она-то надеялась, что святой отец тоже остер на язык и слегка собьет спесь с ее дочери, может быть, даже заставит Сильвию задуматься о своих поступках. «Перестань, Сильвия!» — резко воскликнула она. «Я, конечно, не святая, но живу по чести. Не буду отрицать. Я ужасно боюсь адского пламени. Однако со Всевышним не торгуюсь. Я надеюсь, что он меня примет, но даже если бы я знала наверняка, что попаду в ад, я не перестала бы вытаскивать людей из грязи. Вот и все». «Имя Бен Адама возглавило список», — усмехнулась Сильвия. Завершающая строка стихотворения «Абу Бен Адам», написанного в 1834 году английским поэтом и драматургом Ли Хантом. Главная идея стихотворения заключается в том, что любовь к ближнему является наивысшим проявлением любви к Богу. «А чего же все ваши подопечные, порочные молодые красавцы? Почему бы вам не вытащить из грязи кого-нибудь другого? Другие люди мне не интересны», — ответила миссис Саттер-Уайт. Сильвия взглянула на отца Консета. «Если собираетесь отчитывать меня дальше, — сказала она, — поспешите. Уже поздно, я провела в дороге 36 часов». «Собираюсь, — сказал отец Консет. — Знаешь поговорку? Вода камень точит. Я лишь пытаюсь воззвать к твоему разуму. Ты разве не понимаешь, что тебя ждет?» «Неужели ад?» — равнодушно спросила Сильвия. «Нет, — ответил святой отец, — я об этой жизни. О следующей поговори с исповедником, но я не скажу, что тебя ждет. Передумал. Скажу матери, когда ты уйдешь». — «Скажите мне, — попросила Сильвия. — «Не скажу, — упрямствовал священник. — Иди к гадалкам на ярмарке Эрлскорт. Они тебе все выложат про любовь с разлукой и про белокурую соперницу». — «Говорят, некоторые гадалки хороши, — заметила Сильвия. — Ди Уилсон мне рассказывала. Ей нагадали ребенка. Вы же не на это намекаете? Клянусь, я не... — «Надеюсь, — сказал священник. — Но давай вернемся к мужчинам». «Тут вы мне ничего нового не сообщите», — сказала Сильвия. «Конечно, нет», — согласился священник. «Повторим старое. Представь, что можешь безнаказанно сбегать с новым мужчиной каждую неделю, или даже чаще». «Одну минуточку, святой отец», — Сильвия обратилась к миссис Саттер-Уайт. «Полагаю, готовиться ко сну мне придется самой?» «Совершенно верно», — подтвердила миссис Саттер-Уайт. «В этой глуши нельзя задерживать горничную после 10 вечера. Лапшайт кишит привидениями». «Вы, как всегда, заботливы», — усмехнулась миссис Стидженс. «Хотя, возможно, это к лучшему. Вашу Мэри я не подпущу к своим волосам на пушечный выстрел». Затем она обернулась к священнику. «Так что насчет мужчин?» Затем вновь к матери с внезапным оживлением. «Я передумала насчет телеграммы. Завтра утром телеграфирую. На все согласна, но привези с собой Алло Центральную». Так зовут действующее лицо романа Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Форт Медекс Форд был большим поклонником творчества Марка Твена. Вновь обращаясь к священнику. «Я называю свою горничную Алло Центральная. Она всегда так отвечает по телефону. Так что там насчет мужчин?» «Нет нужды продолжать», — сказал святой отец. «Ты и сама поняла, к чему я клоню. Потому и меняешь тему». «Вовсе нет», — возразила миссис Стидженс. «Просто когда мне что-то приходит в голову, мне необходимо это высказать. Вы говорили, что если я буду проводить с новым мужчиной каждые выходные...» «Ты уже сократила срок», — заметил священник. «Я выделил на каждого понеделя». «Мне нужен дом», — пояснила Сильвия. «Я же должна где-то жить и принимать гостей. Получается, что женщине необходимы муж и место, где держать горничную. Наша Алло Центральная уже много лет с нами. Не уверена, правда, что ей это нравится, заводить по мужчине в неделю крайне утомительно. Вы же к этому ведете, верно?» «Очень скоро, — продолжил священник, — вся прелесть свелась бы к предвкушению, а потом и ее не осталось бы, ты зевала бы от скуки, мечтая вернуться к мужу». «Вы случаем не разглашаете тайну исповеди? Вы в точности передаете слова Тотти Чарльз. Она пожила так 3 месяца, пока Фредди Чарльз был на Мадейре. Тотти именно так все и сказала, про предвкушение и скуку, и еще она через слово вставляет прелесть». «Ничего я не разглашаю», — торопливо ответил отец Консет. «Разумеется, нет», — — нежно пропела Сильвия. «Просто вы всех нас видите насквозь. К тому же вы прекрасный пародист». «Положим, не насквозь», — возразил священник. «Не то разглядел бы в твоей душе что-нибудь хорошее». «Спасибо», — поблагодарила Сильвия и вдруг спросила. «Послушайте, вы сбежали в трущобы после знакомства с нами, будущими матерями Англии, воспитанницами мисс Лампетер, разочаровались в жизни, верно?» «Не придумывай», — ответил священник, — «мне просто хотелось перемен, хотелось приносить людям пользу». «Но нам вы тоже приносили пользу, как никто другой», — сказала Сильвия. «Мисс Лампетер всегда была не от мира сего, а французские гувернантки и вовсе исчадья ада». «Вечно ты на них жалуешься», — вмешалась миссис Саттервайт. «Но ведь это была лучшая школа-пансион в Англии, если судить по цене». «Что ж, значит, дело было в нас», — заключила Сильвия и обратилась к священнику. «Мы изначально пропащие, верно?» Священник ответил. «Не знаю. Не думаю, чтобы ты была тогда или сейчас хуже матери, бабушки, римской патрицианки или поклонницы Астарота. Без правящего класса, к сожалению, не обойтись. А правящий класс особенно падок на некоторые соблазны». «Кто такой Астарот?» — спросила Сильвия. «Я знаю только Астарту. Вы многое повидали, святой отец. Вот скажите, чем мы, ваши воспитанницы, лучше заводских девушек из ливерпульских трущоб?» Астарот, согласно западной демонологии, один из самых высокопоставленных демонов в адской иерархии. Астарта, Иштар — греческий вариант богини любви и власти. «Астарта Сирийская, — объяснил святой отец, — была очень могущественной дьяволицей. Некоторые верят, что она до сих пор жива. Я и сам, пожалуй, верю». «Ей я больше не поклоняюсь», — заверила Сильвия. Святой отец удовлетворительно кивнул, но все же спросил. «Ты водилась с миссис Профума? И этим мерзким типом, как его?» «Вы удивлены?» «Признаю, это было чересчур, но с ними покончено. Отныне я верю лишь миссис Вандердекен и Фрейду, конечно». «Чего уж там», — фыркнул священник. Миссис Саттервайт с внезапной горячностью воскликнула. «Сильвия Тидженс, читай и делай, что хочешь, но если ты когда-нибудь хоть словом перемолвишься с этой женщиной, я с тобой больше не разговариваю». Сильвия выпрямилась на диване, раскрыв карие глаза, затем презрительно прищурилась. «Повторяю, не надо оскорблять моих друзей», — процедила она. «Вы несправедливы к Юнис Вандердекен. Она надежный человек. Она русская шпионка», — воскликнула миссис Саттервайт. «Просто у нее бабушка русская», — ответила Сильвия. «Даже если она шпионка, что с того? Мне она по душе». «Теперь послушайте, вы оба. Сегодня я сказала себе, я им доставила неприятности, и они любят меня больше, чем я заслуживаю. Поэтому пусть отчитывают хоть до рассвета, буду сидеть и слушать». Так я и сделала, в знак благодарности. «Но друзей моих лучше не трогайте». Старшие примолкли. В темной комнате раздался тихий шорох, будто кто-то скребся в закрытые ставни. «Слышите?» — обратился священник к миссис Саттервайт. «Ветки!» — откликнулась та. «Деревьев нет в 10 ярдах, скорее уж летучие мыши». «И того хуже!» — поежилась миссис Саттервайт. «О чем это вы? Опять ваши глупые суеверия, мама?» «Не буду утверждать, что к нам стучатся черти», — сказал отец Консет. «Однако не стоит забывать, что они никогда не дремлют, и есть особо опасные места, как эти непроходимые леса, например». Тут он резко развернулся и указал на стену. «Кому, кроме дикаря, одержимого дьяволом, придет в голову так украсить комнату?» Свет ближайшей лампы выхватывал из тени изображение дикого кабана с кровоточащей раной на шее. «Нашли развлечение!» — прошепел он. «Тьфу, нечистая!» «В этом вы правы», — согласилась Сильвия. Миссис Саттервайт быстро перекрестилась. Все замолчали. Сильвия продолжила. «Если вы оба закончили, позвольте мне сказать. Для начала...» Тут она выпрямилась, прислушиваясь к шуршанию за ставнями. «Для начала», — с нажимом повторила она, — «спасибо, что не стали пугать меня старостью. Про старость я и так все знаю. Кожа увянет, щеки впадут, плоть иссохнет. Но главное — скука. Будет скучно, смертельно скучно. Я все уже знаю. Мне 30 лет. Я знаю, чего ждать. Вы, святой отец, наверняка хотите уверить меня, что от скуки и впалых щек можно спастись любовью к мужу и ребенку. Хотите, но боитесь прозвучать слишком далеким от мирских печалей. Что ж, я верю. Верю, честное слово. Только вот я ненавижу мужа и сына тоже». Она замолчала, ожидая возмущенной реакции священника. Ее не последовало. «Только подумайте», — продолжила она, — «сколько страданий принес мне этот ребенок. Родовые муки, страх смерти». «Конечно», — согласился священник, — «деторождение — ужасный опыт для женщины». «Что-то не слишком приличный разговор получается», — заметила миссис Тидженс. «Перешли от греха падения к родам. Конечно, вы священнослужитель, а мама моя мать все свои. Однако сестра Мария в монастыре любила повторять: к семейной жизни следует относиться, надев лайковые перчатки. Мы же хватаем ее грубыми лапами». Отец Консет упорно хранил молчание. «Ждете еще признаний? Что ж, извольте». Сильвия набрала побольше воздуха в легкие. «Хотите знать, отчего я ненавижу мужа? Я вам скажу. Он беззастенчиво аморален. Нет, не в действиях, но во взглядах. От его высказываний мне неудержимо хочется воткнуть в него нож, а ведь он еще и прав временами. Ничего, я знаю, чем его задеть. Я отыграюсь. Чурбан бесчувственный сидит в своих клубных креслах часами, будто не живой, но я заставлю его поморщиться от боли. Он ведь привязчивый, так это называется. Например, питает слабость к нелепому Макмастеру, к матери. Он ее практически боготворит, будто она святая. Еще к старой няньке, которая смотрит за ребенком, и к ребенку тоже. Стоит мне брови повести или косо глянуть в их сторону, он ужасно страдает. Молча ворочает глазами. Сказать, разумеется, ничего не может. Он же джентльмен». «Ну, не знаю», — проворчал отец Консет. «Не замечал за ним аморальности. Я общался с твоим мужем, когда жил у вас неделю до рождения ребенка. Мы много разговаривали. Он достойный малый. Мы почти во всем сходимся, за исключением вопроса причастия. Да и в нем не слишком отличаемся». «Достойный?» — переспросила миссис Саттервайт. «Такого, как он, еще надо поискать. Твой отец и Тидженс — вот два примера достойного человека». «Ах, вы ничего не знаете. Будьте же справедливы», — вздохнула Сильвия. «Вот представьте. Читаю я воскресную «Таймс» и невзначай говорю мужу, с которым, кстати, мы всю неделю не разговаривали. Удивительно, до чего дошла медицина. Вы читали последние новости?» Этот всезнайка мгновенно влезает на любимого конька и начинает доказывать, причем аргументированно, что ради спасения человечества слабых детей нужно умерщвлять в младенчестве. Тут любой растеряется. Тидженс тем временем объяснит онемевшему собеседнику, что необходимо отменить смертную казнь для убийц. Помнится, я его спросила, запоры достаточно повод для умерщвления? Маршан тогда как раз жаловалась, что у ребенка нерегулярный стул, что пагубно отражается на здоровье. О, тут Тиджин сразу же приуныл. Он души не чает в ребенке, хоть и догадывается, что, возможно, отец не он. Разве это не аморально — заявлять, что убийц нужно сохранять для размножения, потому что они отчаянные ребята, а детей казнить, потому что они болеют? Он кого хочешь в чем угодно убедит. «А не удалиться ли вам в монастырь?» — почти ласково начал отец Консет. «На месяц, другой». «Нет, это исключено». «Есть одна женская обитель премонстрантов около Беркинхеда. Туда многие ездят», — продолжил святой отец. «Готовят прекрасно. Можно привезти свою мебель и горничную, если услуги монахинь вас не устроят». «Это невозможно», — повторила Сильвия. «Вы же сами понимаете, сразу пойдут слухи. Кристофер слышать об этом не захочет». «Боюсь, Сильвия права», — поддержала миссис Аттервайт. «Я тут и так уже 4 месяца отсиживаюсь, спасая ее репутацию, а у меня поместье, новый управляющий через неделю прибудет». «И все же», — вкрадчиво упорствовал святой отец, — «на месяцок или на пару недель, а многие дамы так делают, подумайте». «Знаю, чего вы добиваетесь», — сердито перебила Сильвия. «Вам отвратительна мысль, что я от одного мужчины сразу уйду к другому». «Ну, неплохо бы с перерывом, как по мне», — сказал святой отец. «Ради приличия». Сильвия неестественно выпрямилась на своем диване. «Приличие?» — воскликнула она. «По-вашему, я веду себя неприлично?» Святой отец наклонил голову вперед, будто собирался идти против ветра. «Неприлично», — подтвердил он, — «и бессердечно. Могла бы хоть попутешествовать немного». Сильвия провела рукой по длинной шее. «Понятно», — произнесла она, — «хотите уберечь Кристофера от унижения? О, ему, конечно, будет дурно, я на это и рассчитываю, так я хоть немного отыграюсь». «Довольно, женщина, не желая больше слушать», — заявил святой отец. «Придется», — возразила Сильвия, — «слушайте же, я вернусь к Тидженсу, буду ему верной женой, никогда не нарушу этой клятвы, буду до конца дней умирать от скуки, но есть одна отрада — мучить его, и я помучаю, знаете как? Есть много способов, в крайнем случае буду дурно влиять на ребенка, этого он точно не принесет». Она немного запыхалась и округлила карие глаза так, что стали видны белки. «Я сведу с ним счеты. Я знаю, как его задеть. А с помощью него отомщу и вам за то, что меня мучили. Я ехала без остановок от самой Британии, не спала, но я могу». Отец Консет потянулся к карману сутаны. «Сильвия Тидженс», — произнес он, — «у меня для таких случаев припасена бутылочка святой воды. Сейчас вот орошу тебя, чтобы изгнать демонов». Сильвия медленно вытянулась на диване, будто кобра в кольцах пышных юбок. Лицо было мертвенно-бледным, глаза сверкали. «Вы... как вы смеете?» Осторожно спустив ноги, она измеряла глазами расстояние до двери. «Вы не посмеете!» — повторила она. «Я пожалуюсь епископу!» «Епископ не поможет, когда святая вода прожжет твою плоть», — посулил священник. «Ступай же и прочти пару раз молитву Деве Марии. Тебе не помешает. И больше не говори при мне про совращение ребенка». «Не буду», — откликнулась Сильвия. «Я не должна была». Ее фигура вновь темным силуэтом застыла в освещенном дверном проеме. Когда дверь за ней закрылась, миссис Аттервайт произнесла: «Зачем вы так? Вам, конечно, лучше знать, святой отец, но угрожать святой водой, по-моему, чересчур». «Она сама виновата, глупая девчонка. Участвовала в темных мессах вместе с миссис Профума и этим типом. Не помню, как его зовут. Они там перерезают горло козленку и разбрызгивают кровь. Поэтому Сильвия испугалась». «Глупости, конечно. Что-то вроде хиромантии или гадания на кофейной гуще. Мерзко, но все же не грех, если подумать. В основе любой молитвы, будь то светлой или темной, лежит намерение, а у них в голове пусто. Однако, памятуя свои темные мессы, она и сегодняшний случай не забудет». «Что ж вам виднее, святой отец?» — лениво заметила миссис Аттервайт. «Давно я не видела Сильвию в таком волнении. Так что же, по-вашему, ее ждет?» «Ах, это! Для нее настанет ад на земле, когда ее муж влюбится до безумия в другую женщину и сбежит, сверкая пятками. Но ей лучше этого не знать». Миссис Аттервайт, глядя в пространство, кивнула. «Да, об этом я не подумала. Однако Тидженс вряд ли влюбится. Он порядочный человек». «Что ему помешает?» — спросил священник. «Что убережет, кроме милости Господней, кое он пока не удостоился? К тому же он молодой и здоровый, и если они не будут жить, как муж и жена, что ему еще останется? Вот тогда, тогда она разнесет дом до основания. Земля задрожит от ее гнева». «Думаете, Сильвия настолько опасна?» — спросила миссис Аттервайт. «Как и любая женщина, потерявшая мужчину, над которым издевалась много лет», — предрек священник. «Чем больше она привыкает к этому занятию, тем меньше захочет его отпускать». Миссис Аттервайт мрачно смотрела в сумерки. «Бедный Тидженс, не будет ему покоя», — вздохнула она. «Что случилось, святой отец?» Она же подлила мне сливок, а я, дурень, выпил. Теперь не смогу служить за отца Рейхарда. Побегу, разбужу викария, который живет в лесу». У двери, держа свечу, он обернулся. «Вы бы лучше полежали сегодня-завтра, если сможете. Поваляйтесь мигренью, пусть Сильвия за вами присмотрит. В Лондоне вам придется рассказывать, как дочка вас выхаживала. Мне бы не хотелось, чтобы вы врали больше, чем нужно. Понаблюдаете за ней, подметите парочку мелочей, чтобы врать правдоподобнее. Ну, к примеру, как она задевает рукавами пузырьки с лекарствами или еще что-нибудь. Почему бы не уберечь прихожан от скандала, если есть такая возможность?» Он заспешил вниз по лестнице.